«Скажи, ты не знал?» – недоверчиво взглянул на Магмагала Артрус. «И не надо мне тут заливать про его скрытность и необщительность». «Предполагал, но не знал», – пожал плечами профессор артефакторики. «Это принципиально разные вещи». «Но ведь мог хотя бы мне сказать. Меня ведь с этим старым мастером тоже дергали». «Это была не моя тайна, а раскрывать чужие тайны...» – начал было Магмагал. В этот момент в аудитории показался Юринай с Сартом. Друг помог внести в аудиторию шкаф, который подготовил экзаменуемый. Поставив его перед преподавателями, парень кивнул магу земли и повернулся к преподавателям. «В ходе работы были применены несколько спорных решений. Прежде чем я оглашу их, прошу принять один важный факт. Эти решения удобны для меня в будущем». Юринай открыл дверцу в шкаф, внутри которого оказалась комната. В ней светил свет, находилась кровать, стол и шкаф. «Пространственный карман», — кивнул Артрус. «Ты решил сделать в этом шкафу дом и мастерскую?» «Да», — кивнул Юринай. «Но сделать это оказалось не так просто, как кажется. Первое и самое важное — стабилизация объема. Для этого был применен подход третьих обратно-поступательных циклов. Второй проблемой стали воздух и его циркуляция в помещении. На данный момент было решено сделать циркуляцию принудительной при помощи воздушных нагнетателей. Решение проблемы с циркуляцией я вижу в пространственных разрывах, которые будут выполнены в виде окон, но на данном этапе цена таких изменений не соответствует моему достатку». «Интересно», — усмехнулся Артрус и поднялся. «И ты собрался таскать этот шкаф с собой?» Юринай закрыл дверцу и развернул шкаф, на задней стенке которого находились руны. «Комплекс облегчающих рун», — пояснил Магмагал. «Очевидный, но от этого не менее логичный выход». «Защита?» — подал голос Мурмур. «Три следящих контура и пять защитных», — произнес Юринай. «Расход силы», — уточнил профессор артефакторики, подойдя к шкафу. «Малый накопитель в неделю». Магмагал оглянулся и взглянул на ученика. «Это отличный показатель». «Да, но при расширении объема, достройке комнат и окон все будет не так радужно». «Комфорт требует жертв», — кивнул Магмагал. «Я впервые вижу подобный подход», — задумчиво произнес Артрус и открыл дверцу. «Тут дело даже не в пространственной магии. Сама идея — носить дом за спиной. Это действительно оригинально». «Достойно старого мастера», — хмыкнул Мурмур, оставшийся сидеть на своем месте. Юринай смутился, а профессора заулыбались. «Да, действительно достойно», — кивнул Артрус. «Жаль», — вздохнул Магмагал. «После такой шумихи ни один клан в его сторону не посмотрит». Ректор уже вошел в небольшое жилище начинающего артефактора и уселся за стол. Профессор артефакторики проследовал за ним. «Посмотрит. Вот увидишь, рано или поздно его талант сделает ему имя. Но, я думаю, после того, как о нем узнает вся империя, ему самому эти кланы не понадобятся». «Кто знает, кто знает», — вздохнул Магмагал и зацепился за толстую книгу, лежавшую на столе. «Размышления о подходе к пространственной магии по технике Гюго «Потерянный километр». Юринай Оболоский». «Ты все-таки не забыл». Улыбнулся он и взял в руки книгу. Он открыл книгу, и она оказалась совершенно пустой. Он пролистал ее и обнаружил на первом листе огромное пятиэтажное уравнение с тремя неизвестными. «Что это?» «Это защита от дурака», — пояснил парень. «Если читатель не сможет его решить, то лучше ему не трогать эту книгу и не пытаться соваться в пространственную магию». «Оригинально», — заметил Артрус и взглянул на профессора артефакторики. Глаза того стали отрешенными, а губы что-то зашептали. «Магмагал, ты можешь дотерпеть до конца экзамена? Мы парню именной знак выдавать будем?» «Что?» — тут же встрепенулся тот. «Да, прости, профессиональное». Они оба покинули будущий дом Юриная и уселись по своим местам. «Итак, комиссия оценила труд, представленный студентом Юринаем Оболоским, и постановила...» Артрус достал шкатулку и открыл ее. «Присвоить студенту Юринаю Оболоскому звание полноправного артефактора и мастера ритуалистики, а также прозвище «Старый мастер». В шкатулке находился золотой перстень с отпечатком Пегаса. «Прими свой личный знак». Юринай подошел и протянул руку. Ему на палец был водружен перстень. Как только парень направил в него силу, Пегас захлопал крыльями.